Глава 14. Странный сон. Я посмотрел в иллюминатор и увидел машущий шляпами народ, который топтался на причале, а потом вздрогнул от громогласного сигнала, возвещающего о том, что корабль отправляется. Тут же слегка завибрировала обшивка, и судно медленно двинулось прочь. «Так как ты к ней относишься, Виктор?» — повторил свой вопрос барон, потерев лоб. «Ну...» — замычал я, собираясь с мыслями. «Ежели как другу, то вертел я таких друзей на...» «Виктор!» — повысил голос аристократ и по самой гланды нанизал меня на строгий взгляд. «Ты не в подворотне, имей уважение к старшему поколению, да и вообще прекращай выражаться так, словно тебя растили уголовники в катакомбах Велебурга». «Ладно», — покорно вздохнул я и посмотрел на свои ногти. Под ними чернела грязь. И где это я успел извозиться? «Мне вполне понятно, куда вы клоните, господин барон, но неясно, как вы думаете провернуть замужество маркизы. Я, знаете ли, сегодня снова не проснулся даже самым захудалым дворянином. Или у вас есть какой-то козырь в рукаве? Может, Эдуард какой-нибудь крысиный король? Или Марк на самом деле потомок древнего аристократического рода? Нет, эти двое точно не имеют никакого отношения к благородным фамилиям. А вот ты... Ты, скорее всего, имеешь толику голубой крови», — задумчиво проговорил Люпен. Снял сюртук и аккуратно повесил его в шкаф. «Ежели мы сможем отыскать твоего отца и заставить признать тебя своим сыном, то вполне вероятно, что ты станешь дворянином, а в новом статусе ты уже сможешь претендовать на руку маркизы. И мне мыслится, она вполне может и согласиться». «Ох, ваша милость! Иногда мне кажется, что вам стоит не наукой заниматься, а писать приключенческие романы с сильной любовной линией», — усмехнулся я и тоже снял верхнюю одежду. «Только в отличие от барона, я ее повесил как попало. Вы представляете, насколько сложно найти моего распутного папеньку? Он уже мог 100 раз околеть. А даже если мы каким-то чудом разыщем его, то с какой стати ему признавать своим сыном ребенка от прислуги? Может, меня вообще зачали мимолетом где-нибудь в кладовке? У него таких детей может быть вагон и маленькая тележка». «Да, может и так. Но деньги и давление вполне могут заставить твоего отца признать тебя», — спокойно проговорил Люпен, который, похоже, не собирался отказываться от своей идеи, попахивающей фантастикой. «А найти мы его сможем с помощью лорда Пена. Он же знает менталиста, который был у него в гостях за 9 месяцев до твоего рождения». «Вот те раз!» – всплеснул я руками. «Вы всерьез думаете, что лорд Пен все нам честно расскажет?» «На него тоже можно как-то повлиять или заключить сделку. А на крайний случай всегда остаются твои способности. Твой уровень заметно подрос, поэтому стоит подтянуть практику, и у тебя появится шанс проломить всю ментальную защиту лорда Пена и посмотреть его воспоминания». Разложил все по полочкам химеролог, вытянулся на койке и уставился в потолок. «Ладно», — выдохнул я, — «предположим, мы все это умудрились провернуть, сделали меня дворянином. Однако стоит ли овчинка выделки? Нет, конечно, я, безусловно, достоин того, чтобы стать дворянином. Но вы уверены, что император не отберет у Меца все имущество? Зачем мне жена, привыкшая жить в роскоши? Чтобы я всю жизнь гнул спину ради удовлетворения ее потребностей? И это она сейчас растеряна и благодарит за любое теплое слово. А как придет в себя, так мигом вспомнит, что является ярой суфражисткой». «Вряд ли император лишит ее всего имущества. Все-таки Меццо – старый род, который много сделал для Гордарики. Но Ройтбурги и другие стервятники, конечно, урвут свои куски. Однако маркиза все равно останется состоятельной невестой». Ну, это если ее братья погибли, и на оставшееся имущество не будет претендовать какая-нибудь вода на киселе, вроде троюродных братьев, двоюродной бабушки по линии матери, пробурчал я. Да и не настолько она мне нравится, дабы жениться на ней. Виктор, послушай, вздохнул учитель, и в его глазах мелькнула ностальгия. Будучи гораздо более молодым человеком, чем сейчас, я вынужден был жениться на девушке, которую мне подобрал отец. И в ту пору моя натура была не такой спокойной, как нынче. Я воспринял в штыки эту свадьбу, но вынужден был покориться воле отца. Естественно, что весь свой гнев я перенес на жену. Мне тогда было невдомек, что она такая же жертва, как и я. И вот потянулись дни после женитьбы. Я проводил все свое время в лаборатории, а она в библиотеке, в заботах о страждущих и на церковных службах. Мы мало видели друг друга, но постепенно стали вместе завтракать, обедать и ужинать. И ты знаешь что? Спустя год я понял, что она та самая. Между нами вспыхнули чувства, настоящие, страстные, а не как у Вероники, но она очень быстро ушла от меня к своему Богу. Барон печально вздохнул, а я ощутил горечь в груди и глухо сказал: «Печальная история, но намек я понял, надо подумать». «Думай, у тебя есть время до прибытия в Америку, а уже там мы сможем узнать последние новости из Велибурга. От них-то и будем отталкиваться». Ежели император лишит маркизу всякого права на наследство, то весь мой план не стоит и выеденного яйца. Точно, поддакнул я и сонно зевнул. Надо бы покемарить, а то ночка выдалась та еще. Надеюсь, в моей жизни ничего такого больше не будет. Приключения хороши на бумаге, а в реальной жизни они зело утомляют. Я еще раз зевнул, на сей раз широко, разъявисто. И заслужил укоризненный взгляд Люпена. Виновато ему улыбнулся, лег на бок, отвернулся к стене и мгновенно заснул. Точно кто-то пустил по моим венам энное количество наркоза. Сперва мое сознание блуждало в кромешной темноте, но потом оно сменилось изрезанной трещинами темно-коричневой равниной. Сухой, сильный ветер гонял колючую пыль, а низкие, перекрученные неведомой силой одинокие деревца из последних сил цеплялись за мертвую землю белесыми корнями. Небо сплошным ковром заволакивали мрачные, черные тучи. Сверкали ветвистые молнии и гремел раскатистый гром, а я в виде бесплотного духа завис возле овального входа в подземную кишку. Она полого уходила под равнину, и где-то в глубине ее играли отблески пламени. Размеры входа позволили бы мне протиснуться внутрь, и я уже собирался это сделать, но тут мое внимание привлекли пронзительные писки. Очень знакомые писки. Над равниной летело громадное существо, напоминающее нетопыря с трехметровым размахом крыльев. Он гнался за лохматым человеком в засаленной набедренной повязке, будто бы сделанной из половой тряпки. Туземец мчался, как перепуганный сайгак, и в его мускулистой руке красовалось копье с примотанным к концу заостренным куском металла. Возможно, мужик сумел бы отогнать нетопыря орудой этой грубой поделкой или успел бы нырнуть в подземную кишку, но он заметил меня, удивленно вытаращил глаза и запнулся об камень. Бедолага покатился по равнине, а когда остановился, нетопырь ликующе вцепился в его поджарое тело. А я моргнул и снова провалился в черноту. Проснуться же мне довелось ближе к вечеру. За окном, иллюминатором, вздымались злые волны с грязно-серыми пенными барашками. Небо заволокли тучи, горизонт почернел, а ветер, видать, был такой, что мог душу выдуть. «Не хотел бы я сейчас оказаться на палубе», — хриплым сосноголосом произнес и я, посмотрев на Люпена. Тот лежал на койке и в тусклом свете лампы читал книгу. «Ого!» – рассеянно бросил он и, не отрываясь от чтения, указал на стол. «На нем покоился мой обед. Холодная гречневая каша, жареное мясо, два куска хлеба, остывший чай, салат из овощей и булочка». «Да, кажись, даже в академии кормили лучше, но голодно заурчавший желудок не оставил мне выбора. Я принялся уничтожать обед, который, видимо, принесли, пока мое сознание изволило отдыхать от реального мира. Хорошо, хоть меня не донимал очередной бессмысленный кошмар. Нынешний сон, хоть и был совсем не радужным, но зато с сюжетом, драмой. Еще несколько таких сновидений, и я смогу написать сборник фантастических рассказов. Как там девушки? Не ругаются?» Полюбопытствовал я, с аппетитом доедая булочку. «Не говори с набитым ртом», – вздохнул учитель и добавил. «Нет, не ругаются. Вроде бы нашли общий язык, если так можно сказать, о полном игнорировании друг друга. Я им дал карты и шашки, а потом зашел и вижу, что одна сама собой играет в карты, а другая – в шашки». «Гармония!» – усмехнулся я, сладко потянулся и едва успел остановить чашку, которая заскользила по столу из-за того, что корабль сильно накренился. «Эдак можно и на полу проснуться», – справедливо заметил барон и с неудовольствием глянул за иллюминатор, где волновался океан. «Ага», – поддакнул я, переоделся в ночную пижаму и снова улегся на койку. «Мне казалось, что я уже хрен усну, поскольку практически только что проснулся, продрыхнув часов 8. Однако мой организм решил иначе. Он наплевал на качку и снова провалился в царство Морфея. А вынырнул я из него отнюдь не по своей воле. Меня разбудили испуганные женские крики и звуки револьверных выстрелов. Я вскочил с койки и в ночной темноте чуть не навернулся на своих же ботинках, кое оставил подле стола. «Твою мать!» – зло прошипел я. «Не выражайся!» – выдохнул Люпен, который с тревогой в глазах метнулся к шкафу. Открыл створки и вытащил револьвер. Он хищно блеснул в серебристом свете луны, который проникал в каюту через иллюминатор. Пока учитель вооружался, я открыл дверь и выскочил в коридор. С просонок мой мозг работал туговато, а вот рефлексы проявили себя с геройской стороны. Раз верещит женщина, значит, надо бежать и спасать. Я даже не подумал, что там может быть кто-то, способный в мгновение ока накуканить такого спасателя. И вот теперь я стою в пижаме в коридоре, и в тусклом свете ламп вижу растерзанного мужчину, рядом с которым лежит револьвер. А, прижавшись к стене, кричала белая, как мел, перепуганная девушка. И ей было от чего верещать. Мужику располосовал живот и вырвал внутренности паукообразный ректор. Охренеть! Он как-то нашел меня. Возможно, заметил в порту и проследил. Но тогда выходит, что он еще сильнее поумнел. Впрочем, сейчас было не до размышлений. Ректор увидел меня и со всех лап бросился в мою сторону. Девушка тут же лишилась чувств и шлепнулась в лужу крови, которая натекла с мужика. А спустя миг открылась соседняя дверь, и из каюты в одном из подним вывалился всклокоченный мужчина лет 40. Он увидел мчащуюся на меня тварь и сделал то, что и подобает магу-дворянину. Весьма ловко сплел пассы и выпустил из рук ветвистую молнию. Она голубым электрическим светом озарила коридор и метнулась к ректору. «Нет!» – успел заорать я, а потом молния ударила в лысую, покрытую пигментными пятнами, голову монстра. Она разорвалась так, словно внутри черепной коробки детонировала бомба. Во все стороны брызнули осколки костей, серые ошметки мозга, клочки кожи, капли крови и бесы. Бесплотные твари сразу метнулись к людям. поработили женщину, мага и устремились ко мне. «Закрывай дверь!» – крикнул я Люпену, который одной ногой уже стоял в коридоре. Благо учитель понял, что я уже не успею вернуться в каюту. А еще повезло в том, что он не стал изображать из себя героя. То ли он не сильно дорожил мной, то ли понимал, что просто глупо погибнет, то ли понадеялся на мою ментальную силу, кое позволит мне прогнать беса. В общем, учитель нырнул в каюту и закрыл дверь. А я ухнул в транс и каким-то чудом, воспользовавшись уроком господина Коралеса, сумел проникнуть в собственное сознание. Впервые мне довелось оказаться в доме, а не перед ним. И выглядел он вполне презентабельно. Крепкие доски пола, керосиновые лампы, входная дверь из мореного дуба и еще четыре двери. Одна на чердак, вторая на этаж и две в подвал. Какого хрена? Почему в подвал ведут две двери, а не одна, как у всех людей? Но мне сейчас было не до решения этой загадки. Входная дверь стала сотрясаться под ударами гигантского нетопыря, а защитников у меня не имелось, поскольку никто не ставил мне ментальную броню, поэтому самому придется разбираться со вторжением. Я вообразил лук, стрелы и стал ждать, когда рухнет дверь. Она, к моему стыду, продержалась недолго. Треснула и с грохотом упала к ногам нетопыря, огласившего мое подсознание ликующим визгом. Но потом его визг из ликующего стал болезненным. Первая стрела вошла в его горло, вторая – в мохнатую грудь, а третья пробила крыло. После этого нетопырь, неуклюже подскакивая, ринулся на меня, а я стал отступать в сторону этажа, попутно выпуская стрелы. Бес оказался крайне живучим. Тараканам стоило бы у него поучиться. Мне пришлось садить в него десяток стрел, прежде чем он заверещал и испарился. Я к этому моменту, отступая, преодолел никак не меньше половины этажа. И теперь со всех ног бросился к входной двери, но мне не удалось достигнуть ее. Возле выхода с этажа я наткнулся на еще одного беса. Похоже, он проник в мое сознание сразу после смерти своего собрата. Мне и с ним пришлось разбираться. А ведь запас энергии не бесконечен. Каждая стрела требовала толику силы, поэтому в моем солнечном сплетении все сильнее ощущалась тянущая пустота. Все же мне удалось изгнать и второго беса, пусть даже и с помощью больших усилий, но если мое сознание заинтересует еще парочку бесов, то дело запахнет керосином. Пока же я вихрем пронесся по этажу, выскочил в прихожую и встал в дверном проеме. За пределами дома стоял бес, какой-то странный бес. Если все прочие походили на нетопырей с человечьими ногами, то этот скорее был похож на человека с нетопырячими крыльями, шерстью, когтями. А его физиономия застыла где-то между людской и нетопырячей. Он казался оборотнем, который завис в пограничном состоянии, не сумев полностью принять ни один из двух ликов. Странный бес не делал попыток вломиться в мой дом сознания. Он просто стоял поодаль от входа и словно боролся сам с собой. Его мышцы вздувались, напрягались, пальцы слегка подрагивали, а в антрацитово-черных глазах ужасный голод сменялся невыразимой мукой обезвоженного человека, оказавшегося на берегу озера с чистой питьевой водой. Но человек отчего-то упорно боролся со своим желанием напиться. В данном случае бес боролся со своим желанием вломиться в дом. Он сделал шаг к дверному проему, а потом возвратился на исходную позицию, стал повизгивать и шипеть, но продолжал бороться, точно святой отшельник, с насылаемыми дьяволом искушениями. А я стоял с луком в руках и не понимал, что делать. Выстрелить? А если я спровоцирую его? Не лучший вариант. Ведь пока он околачивается в моем сознании, другие бесы не смогут сюда проникнуть. Только у уникума, ректора, их была целая кодла. Но он сам их загнал внутрь себя. Уж не знаю, каким способом. Между тем, бес сделал очередной шаг и вытянул руку. Она мелко подрагивала, а пальцы с когтями оказались разведены в стороны. Монстр будто показывал мне раскрытую ладонь с шершавой черной кожей, покрытой изогнутыми линиями. «Чего тебе надо?» – подозрительно спросил я и облизал пересохшие от волнения губы. Простонал бес и поманил меня ладонью. «Что-то не хочется!» – выдохнул я, изумляясь сообразительности монстра. А тот вдруг взвыл, голодно посмотрел на меня и хотел броситься, но уже через миг опять задрожал и поманил меня. «Господи! Да что с тобой такое? У тебя биополярка!» – протараторил я. Монстр, естественно, не ответил, но я и так понял, что он пытается смирить свой дикий голод, который заставляет его броситься на меня. И в то же самое время бес хочет, чтобы я прикоснулся к его ладони. Безумие какое-то. И что мне делать? Рационализм во всю мощь кричал, что я буду крупным идиотом, ежели подойду к бесу. Любопытство, наоборот, толкало меня к невероятно сообразительному монстру, который крайне странно вел себя. К слову, фантазия рисовала мне тысячи исходов такого рукопожатия. От мгновенной смерти до переноса в мир бесов. И что же мне выбрать?